Анклав. Москва. Территория. Болото. Шельман, Шельман и Грязнов. Колониальные товары и антиквариат. Охотник на тигров не откажется от куропатки. Среди приличных зданий благополучной Сретенки дом, который занимала компания Шельман, Шельман и Грязнов, выделялся ухоженным внешним видом. Было видно, что хозяева не просто заботятся о своей обители, а любят ее, любуются ею. И даже отреставрированный с помощью современных материалов особняк все равно сохранил причудливый и таинственный аромат старой Москвы, почти выветрившийся из анклава. А может, сыграло свою роль то, что владельцы крайне осторожно, только там, где обойтись было никак нельзя, использовали новомодные решения, иногда в ущерб здравому смыслу. Все оконные стекла, например, были самыми обычными, такими, как и 100 и 200 лет назад. На болоте это считалось смелым ходом, но, судя по всему, Шельман, Шельман и Грязнов была уверена в себе на 100%. Несмотря на то, что компания занималась торговлей, витрина как таковая отсутствовала, и только у дубовой двери красовалась аккуратная бронзовая табличка «Колониальные товары и антиквариат». А рядом с табличкой не кнопка звонка или интеркома, а бронзовый же колокольчик, навевающий мысли о добром 19 веке. Хотя, кто в наши дни помнит ту славную эпоху? И посетители, бывало, по нескольку минут растерянно стояли возле запертой двери, не понимая, как подать сигнал хозяевам. Другой век, другие порядки. Но владельцы компании отказывались менять что-либо, разумно полагая, что кто захочет, тот сумеет, а все остальные могут идти дальше. Внутреннее убранство особняка было выдержано в том же старинном стиле. Большой холл, в котором нашлось место деревянной вешалке, колошнице и стойке для зонтиков, широкая лестница, ведущая на второй этаж, и несколько дверей, через одну из которых посетитель попадал в большой зал. Хотя именно в этом помещении Шельман, Шельман и Грязнов демонстрировали свои товары, язык не поворачивался назвать его торговым залом. Продуманно расставленные предметы искусства скорее наводили на мысль о сокровищнице коллекционера, о музее, нежели об антикварной лавке. Старинные вазы и изысканные статуэтки, картины в резных рамах и золотые каминные часы, трости и кресла. На каждом выставленном в зале предмете лежал отпечаток времени, и о каждом владельце могли рассказать интересную и неповторимую историю. Ведь именно это продают антиквары – историю и время, а отнюдь недорогостоящие побрякушки, как мыслится уважаемой публике. «Да, уважаемый Абу Саид», – задумчиво произнес Кирилл Грязнов, рассеянно перебирая четки черного жемчуга. «Несмотря на то, что человечество накопило колоссальный объем знаний, гигантские массивы информации, большая их часть лежит мертвым грузом. Нас интересует сегодня, немножко завтра, и никто не хочет знать, что было вчера. Людям некогда думать о подобных пустяках. Они отказывают предкам в мудрости, не ищут аналогий, и фальшивая почтительность – максимум, на что мы способны. Раритеты, которые я предлагаю, едва ли не единственная нить, связывающая современность с прошлым. Оценить их великолепие дано не каждому. И именно поэтому наша компания тщательно выбирает клиентов. Мы не продаем историю первым встречным, только избранным». «Я наслышан о ваших принципах», – тонко улыбнулся араб. «Многие большие люди рассказывают, что именно знакомство с вами позволило им по-новому взглянуть на мир». Взгляд Абу Саида был прикован к четкам Кирилла, а точнее к брелоку, выполненному в виде головы дракона. Весьма реалистичному брелоку. Казалось, что бронзовые зубы вот-вот сомкнутся, а рубиновые глаза засияют живым светом. «Коллекционирование предметов старины весьма достойное и необходимое занятие для человека с положением», – мягко продолжил Грязнов. «Чтобы по-настоящему постичь сейчас, добиться всего, чего желаешь, необходимо обладать мудростью веков. Путь, который предлагаю я, не главный, скорее вспомогательный, но сам факт наличия такого хобби говорит о человеке очень много». «Это как клуб, в который надо вступить», — сорвалось с языка молодого араба. «Чистолюбивого и горячего араба, желающего стать человеком с положением». «Разумеется», — согласился антиквар. Кирилл был мало похож на торговца. Лет 35-40, он был довольно высок, не менее 1,85 м, широк в кости и производил впечатление толстяка. Ошибочное, впрочем, впечатление. Лишнего жира у Грязнова не было ни грамма. Вот только понять это с первого взгляда не представлялось возможным. Лицо Кирилл имел простоватое, округлое, с большим носом и большими мягкими губами, что также наводило на мысль о добродушном обжоре. Дополняли картину большие серые глаза, внимательные и спокойные. И если мать природа постаралась сделать внешний вид Грязнова мягким, то сам он приложил массу усилий, дабы дополнить его интересными штрихами. Очень светлые, почти белые волосы Кирилл стриг коротким ежиком, но при этом на затылке красовалась 15-сантиметровая косичка, в которую была туго вплетена черная веревочка. В левом ухе Грязнов носил золотую сережку, густо испещренную мельчайшей вязью. Но самое главное — руки. Тыльные стороны ладоней Кирилла покрывали черные символические круги, в центре которых были изображены крупные руны, по одной на каждый круг. Подобный антураж добавлял Грязнову загадочности, мистической таинственности, и покупатели, впервые посетившие антикварную лавку, сразу же подпадали под его действия. «Главное не ошибиться в выборе хобби», — продолжил Кирилл. «Очень немногие люди могут себе позволить собирать все подряд. Но в среде настоящих коллекционеров к подобным собирателям относятся не очень хорошо». «Это не мой случай», — улыбнулся Абу Саид. «Я, конечно, не нищий, но вряд ли смогу вложить в хобби миллионы, по крайней мере, сейчас». «Понимаю». Приятно улыбнулся Грязнов. «Давайте подумаем, какое направление будет вам наиболее близко». Он задумчиво оглядел зал. «Влечет ли вас шоу-бизнес?» «Что вы имеете в виду?» «Есть очень интересный вариант коллекционирования афиш». И, перехватив недоуменный взгляд араба, пояснил. «В старые времена информацию о концерте или каком-либо ином мероприятии печатали на бумаге и расклеивали на улицах. Частенько подобные плакаты отличались оригинальностью и высоким художественным исполнением». «Как этот?» Абу Саид брезгливо кивнул на развернутую Кириллом афишу. Длинноносый и спитой юнец в спадающих черных очках с вороватым видом тащит куда-то лампу дневного света. «Есть и получше», — смутился Грязнов, скручивая плакат в трубочку. «Подобное хобби скажет о вас как о человеке культурном и тонком ценителе прекрасного. Многие современные творцы обращаются к искусству прошлого, черпая в нем вдохновение». Антиквар почесал бровь. «Если желаете приобрести хорошее хобби, которое продемонстрирует обществу ваше положение и поможет познакомиться с нужными людьми, то рекомендую фалеристику. Она снова входит в моду». «Собирать марки? Ордена?» – поправил араба Кирилл. «Наградные знаки, медали. Смею вас уверить, занятие прелюбопытнейшее. Разумеется, у вас есть коллекция». Шельман, Шельман и Грязнов располагает прекрасной подборкой наградных знаков самых разных эпох. На каждый предмет выдается гарантийное письмо. Каждый обладает уникальным номером и зарегистрирован в каталоге. У нас есть даже фалеры римских легионеров. Неужели? По лицу Абу Саида было понятно, что слова фалера и римский не говорят ему ни о чем. «Я вижу, вас заинтересовало мое предложение». Грязнов широкой улыбкой раскрыл изящную коробочку. «Знак ордена подвязки. 19 век». «А этот рыцарь?» «Святой Георгий», — любезно объяснил Кирилл. «Религиозный герой?» — поморщился араб. «Боюсь, мне не подойдет это хобби». «Понимаю», — вздохнул антиквар. «К сожалению, на большинстве старых европейских орденов изображены христианские святые, хотя...» «Можно сосредоточиться на наградах Советской России 20 века. Вас не смущают пентаграммы?» «Ни в коем случае». «Тогда обратите внимание на этот великолепный экземпляр. Почетное оружие времен Гражданской войны, шашка, к эфесу которой прикреплен орден Красного Знамени. Необычайный раритет». Абу Саид с явным удовольствием взялся за оружие и картинно провел шашкой перед собой. Задатки фехтовальщика у него отсутствовали. «Хорошая балансировка», — с важным видом сообщил араб. Кирилл имел свое мнение относительно боевых свойств. Это не самой лучшей в мире шашки, но он оставил его при себе. «Вот орден Трудового Красного Знамени. Его выручали тем, кто хорошо работал. Неплохая подборка наград времен Второй мировой войны. Орден Красной Звезды, орден Суворова, медаль за отвагу. И тут же награды других стран. Рыцарский крест с дубовыми листьями. Американская медаль». «Все это интересно. Как я уже говорил, фалеристика вновь в моде. С таким хобби перед вами откроются многие двери в Москве». «А кто еще коллекционирует ордена, или это секрет?» «Ни в коем случае». Кирилл прищурился. «Фалеристы. Господин Сик, официальный представитель Индии в анклаве Москва. Господин Мазаревич, директор филиала корпорации «Боинг». Господин Ван Майер, руководитель программного департамента филиала корпорации «Евроспейс». Это так, навскидку. Я перечислил далеко не всех». «И все они являются подлинными ценителями?» «Только Сик», — тонко улыбнулся Кирилл. «Что касается остальных?» «Повторю в третий раз. Фалеристика снова в моде». «Вы сможете составить для меня начальную коллекцию?» «С удовольствием». «На чем вы решили сосредоточиться?» «Пожалуй, для начала ограничимся Второй мировой войной. Награды и той, и другой стороны. Как скоро вы сможете все подготовить?» «Завтра утром я предоставлю ориентировочный список предметов коллекции, направление ее развития и примерную стоимость услуг». Грязнов помолчал. «Кофе?» «С удовольствием». Араб важно опустился в роскошное кресло и с удовольствием втянул ноздрями запах только что сваренного кофе. Невысокий слуга быстро расставил на столике приборы и с поклоном подал Абу Саиду чашку. «Может, немного вина?» — предложил Кирилл. «Я не пью», — с достоинством ответил араб. «Импорт вин из стран Исламского Союза — это дань традициям и экономический расчет. Правоверным не к лицу употребление этой гадости». «Нравы в анклавах куда свободнее, чем в Эль-Париже». «Это ничего не значит», — строго ответил Абу Саид. «Безусловно», — склонил голову Грязнов. «Признаться, меня восхищает царящая в Исламском Союзе строгость нравов. Это показатель крепости государства». «Не везде», — поморщился араб. «В британском халифате разрешено пиво, чего не было и никогда не будет на континенте». «Мне приходилось бывать в Лондонабаде», — кивнул Кирилл. «Не знаю, пиво тому вино или нет, но этот городок не идет ни в какое сравнение с Эль-Парижем». Антиквар решил, что пришло время сказать гостю что-нибудь приятное. И это ему удалось. Абу Саид расцвел в улыбке. «Эль-Париж не зря называют европейской жемчужиной». «Совершенно согласен». Араб сделал маленький глоток кофе. «Я слышал, ваша компания имеет филиалы по всему миру?» «В каждом анклаве, если быть точным». «Вы не работаете в государствах?» «Увы». «Почему?» «Многие антикварные фирмы имеют офисы в Эль-Париже. Конечно, где-нибудь в Индии или у заокеанских варваров лучше не открывать магазины, но в странах Европейского Исламского Союза ценят изысканные вещи, и вы сможете найти массу богатых клиентов». «К сожалению, такова политика фирмы», — развел руками Кирилл. «Анклавы представляют куда большую свободу скромным предпринимателям». «Скромным? Вы себя недооцениваете». «Насколько я знаю, Шельман, Шельман и Грязнов пользуются большим авторитетом во всем мире». «Я рад, что наши усилия не пропали даром». Абу Саид поставил опустевшую чашку на столик и чуть подался вперед. «А вы тот самый Грязнов?» «Тем самым был мой дедушка», — любезно ответил Кирилл. «Я всего лишь продолжаю дело». «Я полагал, что владельцы столь преуспевающей фирмы не работают в магазине». «Каждый из нас работает в каком-то любимом магазине. Это не мешает решать другие вопросы. В конце концов, мы антиквары, а не руководители корпораций. Мы маленькие люди». «Добившиеся прекрасных результатов». Грязнов склонил голову. «Мне было бы очень приятно иметь такого человека в качестве друга», прозрачно намекнул араб. «Корпорации не доверяют правительствам, но мы весьма заинтересованы в том, чтобы иметь в анклавах как можно больше настоящих друзей». Выражение лица Кирилла не изменилось, осталось доброжелательным. И только очень и очень внимательный наблюдатель смог бы подметить скуку, промелькнувшую в его глазах. «Ну почему? Почему каждый присланный в анклав юнец пытается меня завербовать?» Грязнов вздохнул и посмотрел на убирающего приборы Олова. «У них что, одинаковые путеводители?» Слуга пожал плечами, но от работы не отвлекся. «Абу Саид 2 дня как прибыл из Эль-Парижа». Олова молча кивнул. «Он француз». «Я догадался, мастер!» «Мастер» было единственным словом, которое слуга произносил четко, не растягивая гласные. Кирилл постепенно становился серьезным. «Абу Саид будет работать в представительстве Исламского Союза при анклаве. Что-то вроде атташе по химической промышленности. Молодой, дерзкий, работает на военную разведку и мечтает выслужиться. У него одна жена, но он сказал, что в ближайшие полгода опять сыграет свадьбу. Очень правильный юноша. Олова не стал спорить. Сам по себе Абу Саид не интересен, но он происходит из хорошей семьи с глубокими корнями в Гасконе. Его дядя занимает высокий пост в Союзе, а по материнской линии Абу Саид имеет родственников среди аравийских шейхов. Так что, возможно, француз не так плох, как кажется на первый взгляд. Во время речи слуга успел унести приборы и вернуться с бокалом вина для хозяина. «Что у нас сегодня?» Грязнов с наслаждением принюхался. «Хванчкара! Голова, ты молодец! Сейчас мне нужно именно оно!» Антиквар сделал глоток. «Согласись, турецкие вина великолепны!» Слуга неопределенно качнул головой. Алкоголь Олова не употреблял ни в каком виде. Кирилл сделал еще один глоток, выбрался из кресла и прошелся по залу. «Пусть Таратута поможет Абу Саиду хорошо провести время в анклаве. Познакомит с нужными людьми, проведет по нужным местам, ну, как обычно. Недели через две пусть вербует. Лишний человек в посольстве нам не помешает». Олова кивнул. Окончательно посерьезневший Грязнов поставил бокал на резной столик и поинтересовался. «Поднебесники еще не собирали граверов?» Слуга отрицательно качнул головой. «Но соберут обязательно», — продолжил Кирилл, перебирая черные жемчужины. Дракон недовольно вертелся, словно стараясь цапнуть антиквара за палец. «Не забудь появиться на вечеринке». «Обязательно, мастер!» — кивнул Олова.